«Давно этот здесь?» — спросил жук. 27 минут, — не задумываясь, ответил странник. Вначале он активнее был, бегал по пляжу, все пытался кого-то поймать. Теперь вот сидит, отдыхает, сил набирается. Безумец, словно почувствовав внимание к своей персоне, обернулся. С того места, где он сидел, двое стоящих на утесе мужчин, наверное, казались ему не больше букашек. Но для них расстояние не имело значения. — Что он там шепчет? — спросил жук, разглядев движение губ необычного ботаника. — Ахинею какую-то несет. Тебе не кажется? — А что ты ждал от городского сумасшедшего? Нового откровения или слов последнего завета? — Сейчас, подожди. О, да он же про тебя говорит. Послушай сам. Жук усилием воли повысил чувствительность слуха, выбрал из всей мешанины звуков одну единственную волну и без труда уловил надтреснутый, хрипловатый голос. «Это идет, оно близко, окрасится небо багрянцем, а ты не успеешь уйти. Слишком много слетело сюда трупных мух и жуков-кровососов, не дадут. Повиснут на руках и шее. Не уйти, не прорваться. И тем, кто помогает, тоже не выжить. «Добрыня, иди домой!» — тихо произнес странник, обращаясь к безумцу. «Не мучай себя. Когда наступит затмение, оно вернет тебе все, что отняло». «Слишком поздно», — долетел только им слышный ответ. Это затмение будет злое, мало кто сумеет пережить его, подойдя к вратам. Почему я не усну, как и другие? — Иди домой, — повторил полковник Жук, и в голосе его зазвенел металл. — Не до тебя сейчас. Сумасшедший грузно с натугой поднялся и, опираясь на древко нелепого сачка, побрел прочь, загребая по песку грязными ногами. Ветер играл с ним, недобро подшучивая, норовил сорвать холщовый балахон. — На психов не сходится Тори, — буркнул странник. — Еще одно подтверждение, что время перехода уже близко, как будто мы не знаем. — Не нервничай, скоро все закончится, — успокаивающе сказал жук и положил руку на плечо собеседника. — Как считаешь? «Парень выдержит?» — спросил странник, повернув разговор на другую тему. Пояснять, кого именно он имеет в виду, было не нужно. Они понимали друг друга с полуслова. В использовании разговорной речи также не имелось особой необходимости. Но это было удобно, потому что они долгое время находились в разлуке и успели отвыкнуть от прямого ментального общения. — Не знаю, — пожал плечами полковник Жук. — Во многом это будет зависеть от его личной мотивации на помощь страннику и того, кто именно из Севен Селани ему явится. — Почему ты не сообщаешь ему о том, что на самом деле предстоит ему в тайге? Почему скрываешь его судьбу? Мне кажется, он имеет право знать. — Не каждый человек способен адекватно воспринять мысль о том, что скоро он станет совсем другим. Я знаю, что его там очень ждут. Если Ярослав обретет имя Неукта, то сам все поймет, а если нет, то... Что же, значит, наш замысел рухнул. Не хочу даже думать об этом. Последние слова жук произнес очень резко. Это свидетельствовало о том, что именно об этом он и думает постоянно. «Уймись, у тебя всегда был нюх на будущих мастеров. Будем надеяться, что старый шаман по пути к вратам расскажет и покажет ему много полезного. Ты Югину по-прежнему веришь?» «Верить никому нельзя, мне можно». «Откуда это?» — процитировал жук шефа гестапо из 17 мгновений весны и с невеселой усмешкой посмотрел на собеседника, но тот шутку не поддержал. Выцветшие усталые глаза следили за полетом старого черного ворона, возвращающегося в свое гнездо. Часть вторая. Вне нашего мира. Пролог. Человеку в темной комнате вновь снился сон. Замок пылал. Всепроникающий смрад горящей плоти и запах пожара наполняли широкий коридор. Через несколько минут огонь ворвется и сюда. Но хозяин не обращал внимания на такие пустяки. Между ним и изгоем оставалось всего несколько десятков метров. Скоро он сможет разорвать грудь отступника, вырвать и растоптать его сердце. Но впереди, словно стадо овец, столпились латники, избегающие поднимать свои перепуганные бледные лица. Умом он понимал, что солдаты ни в чем не виноваты, добыча им не по зубам, но душу омыла ледяная волна недовольства. Передовая пятерка загонщиков прошла через них, как нож сквозь воздух. Отброшенные к стенам воины скорчились и замерли, не смея пошевелиться. Не сбавляя скорости походного шага, гвардейцы в развивающихся багрово-красных плащах перестроились в колонну по одному и ринулись к заваленной трупами винтовой лестнице, уходящей глубоко под землю. Грандмастер, шедший рядом с хозяином, вновь поднес губам серебряный рог, намереваясь повторно подать сигнал общего сбора, но был остановлен легким жестом. Незачем слугам думать, что хозяин не уверен в победе. Он здесь, а значит, сможет устроить силы тех, кто сейчас с ним. Да и не осталось больше времени на стягивание к вратам остальных мастеров. Не успеют. Первый из загонщиков, сжимая в руке ритуальный кинжал, откованный из чистейшего метеоритного железа, исчез в темном зеве колодца. Хозяин внутренним зрением проследил его путь. Он был недолог. Тремя ступенями ниже, небрежно поставив ногу на еще шевелящегося солдата, сломанный хребет которого изогнулся под немыслимым углом, стоял человек в темном дымчатом плаще с накинутым на голову капюшоном. Руки его казались пустыми. Загонщик помедлил всего лишь долю секунды и сделал выпад, целясь клинком в горло противника. Его атака была стремительна и безупречна. Наставника пестуны своры могли бы гордиться своим учеником. Лезвие ножа, покрытое темным налетом окиси, должно было неминуемо вонзиться как раз под кадык человека в темном плаще. Но этого не случилось. Он не стал уклоняться или блокировать удар, а просто выставил ладонь вперед, приняв на нее острие клинка, и железо рассыпалось мелкой пылью, как будто состояло из песка. Первые железные крошки едва успели коснуться ступеней лестницы, а загонщик уже умер. От неуловимо быстрого удара противника его череп раскололся, словно спелый арбуз, разбрасывая вокруг кровавые и бледно-студенистые брызги. Часть из них забрызгала плащ следующего загонщика, мгновенно выросшего на месте отброшенного в сторону мертвеца. Человек в темном плаще коротко выдохнул и также легко и успешно отразил очередное нападение. Второй труп с разможенной головой, бесформенной грудой осел на лестнице. Таким же образом, буквально за несколько секунд погибли еще двое загонщиков. Хозяин испытал мимолетное ощущение дежавю. Все гвардейцы нападали совершенно одинаково. Сказывалось единообразие мышления, так помогающее им в обычных ситуациях. Только численный перевес мог решить исход поединка. Но протиснуться в узкий лаз двоим гвардейцам одновременно не удавалось. А понять, в чем же их ошибка, они не имели возможности. Догматы боя, вбитые в сознание загонщиков за годы тренировок, заставляли их драться именно так. И они гибли, не понимая, что победить вставшего на их пути человека обычными способами нельзя.